Глава 25. София. Я чувствую его всего. Такой настоящий, большой, сильный. Каждое прикосновение Феликса — это словно по раскаленной коже медленно ведут кубиком льда. Я видела такое в фильмах. Всегда было интересно, что чувствует девушка в этот момент. Рука мужчины лежит на моем бедре под смятым платьем. Пальцы сжимаются сильнее, кажется, оставляя синяки. Но мне не больно. Мне нравится. И это пугает. Он и его влияние на меня пугают. Чувства хаотичны. Они мечутся по всему организму, отталкиваясь от стен, разносясь эхом по венам, смешиваясь в какую-то взрывоопасную смесь, подталкивая на безрассудные поступки. Лекс приподнимает мою голову, целует подбородок, ведет языком по изгибу шеи, разгоняя толпы мурашек, носящихся в панике под кожей. Его глубокое хриплое дыхание смешивается с моим в каждом поцелуе. Платье сдирается выше. Ремень мужских штанов царапает кожу, а я острее ощущаю соприкосновение наших полуобнаженных тел на этом участке. Странная мысль вдруг приходит в голову, когда Феликс звенит бляшкой. Что же подумает Давид? Становится стыдно перед ним, но Лекс совершенно не дает думать. Звук расстегнувшейся ширинки звучит настолько возбуждающе, что я неприлично теку под сильным телом этого засранца. И да, я хочу его. Хочу, чтобы этот мужчина стал моим первым или... Давид. Щеки вспыхивают. Я жмурюсь, пытаясь отругать себя за такое. Только не выходит. Отвлекают. Мой голубоглазый кошмар коснулся губами живота, обвил языком пупок и стал медленно двигаться вниз. Нервно сжимаю пальцами покрывало по бокам, дрожу совсем не от страха, понимая, еще немного, и я начну стонать в голос. Опытные руки тянутся к груди, натыкаются на платье и лифчик. Недовольный рык, затуманенный, будто пьяный взгляд. И твердый ремешок на моем платье просто ломается в его руке. Утром я точно буду жалеть о том, что сейчас делаю. Мужчина, наконец, сдирает платье полностью. Щелчком пальцев разлетается защелка на белье, и жадные губы болезненно и одуряюще приятно впиваются в грудь. «Лекс», — выдыхаю имя своего мучителя, приподнимаю бедра, пошло труся его возбужденный член. «Это точно я? Что он со мной делает такое?» Накатывает новая волна паники, но тут же отпускает, ведь я позволяю. Могу остановить, и уверенно он не возьмет силой. Не хочу. «Молчи!» — хрипит это чудовище, терзая мои соски. «Как же это приятно! И вот от такого удовольствия меня спасали Марк и Филипп?» «Ах!» Не выдержав, вновь приподнимаю бедра. Но Феликс сильнее вдавливает в матрас, напоминая, что он тут главный. «Хорошо, хорошо, я согласна. Только сделаю же что-нибудь с этим ноющим желанием внизу живота. Оно становится просто невыносимым. Прикосновения плавят кожу, оставляют следы. Его запах буквально въедается в каждую клетку. А в голову снова лезет еще один. Здесь определенно не хватает вишни». От этой мысли по телу прокатывается сильнейшая волна возбуждения, и ногти сами врезаются в спину Лекса. Его хриплый стон, как разряд тока, шарашит по всем чувствительным точкам. «Стоп!» А вот и вишня. Сердце не в силах справиться с ритмом, скоро просто лопнет. По глазам бьет яркий свет. Феликс подскакивает, закрывает меня собой от разъяренного Давида. «Ты сдурел?» Я прячусь от их разборок с головой под одеяло. Слышу шумное дыхание возбужденного мужчины и злое сопение взбешенного. «Лекс, твою мать! Извини!» Чувствую, как он поднимается с кровати. Слышу, как звенит ремнем, застегивая его обратно. «Извини!» Стучит у меня в висках. «Извини? Опять? Они издеваются надо мной. С сегодняшнего дня я ненавижу это слово». Хлопнула дверь. Громко. Стекла затребезжали в окне. Я думала, они ушли. Откинула свое укрытие в сторону, чтобы привести себя в порядок и снять эти чертовы мокрые трусы. Стало вдруг холодно, обидно и противно. И как я могла поддаться? «Дура, Софи! Ты полная дура!» «Ты в порядке?» Интересуется Давид. «Пошел вон!» Отворачиваюсь, бесполезно расправляя складки на одежде. «Сонь!» Слышу шаг в мою сторону. «Уйди, я сказала!» Срываюсь на крик. «Ненавижу тебя! И его! Вас обоих!» В спальню ломится Филипп. «И ты уйди!» Достается ему. «Где здесь ванная?» Поднимаюсь и невидящим взглядом смотрю на зеленоглазого мужчину. Вижу, как ходит ходуном его грудь. Одергиваю платье. Выхожу в гостиную. «Где, судя по запаху в пространстве, Лекс пьет кофе?» «Так где?» Оборачиваюсь к Давиду. «Хочу побыстрее смыть с себя его вонь!» Чашка с горячим напитком грохнулась об стол. Ручка отлетела в сторону. А темная жидкость неравномерными парящимися лужицами расплескалась по столешнице.